Глава 62. Четверг, 1 ноября 2018 года. Палочки с силой ударили по тарелкам, затем по барабанам. Правая нога отбивала ритм вместе с бас-бочкой. Снова и снова в гипнотическом исступлении, от которого Сестера вспотела. Музыку дополнял ритм ее собственного сердцебиения. Как обычно, она сливалась с ударными в единое целое. Тюльпаны, монахини, отец. Все растворилось, будто капля краски в безбрежном море. Здесь есть только она и музыка, музыка и она. И больше ничего. Она была настолько погружена в ритм, что даже не улыбнулась приходу Алайи. Подруга жестом попросила ее не останавливаться. Когда Сестера наконец оглянулась, Алайя уже держала гитару в руках. Им не нужны были слова, чтобы знать, какую песню они исполнят. Бочка задала ритмический рисунок, и к нему сразу же присоединились аккорды Алайи. И, конечно же, ее голос, ведь Алайя — вокалистка группы. Это была песня «Берри Чаррак», одной из их любимых групп. Сестера чувствовала себя счастливой, пока звучала музыка. Она подпевала во весь голос. Обычно она этого не делала, ведь за вокал отвечала подруга, но сегодня это было ей необходимо. «Если сверху появятся жильцы, на нас пожалуются в полицию», — сказала Алайя, едва отзвучал последний аккорд. Сестера рассмеялась. Подруга была права. Хорошо, что сосед одолжил им этот мрачный подвал в одном из крайних домов у моря. Иначе этих импровизированных концертов не существовало бы. «С каких это пор ты репетируешь, не сказав нам?» — спросила Алайя. «Я не репетировала, просто выпускала пар». «Тебе явно этого не хватало». «Ну, ты стучала». Это больше походило на хэви-метал, чем на рок. Я от дома это слышала. Отложив барабанные палочки, Сестера встала. Я донесла на отца. Алайя тут же обняла ее. Сестера положила голову ей на грудь. Ты молодец. Не стоит так долго терпеть таких людей. Ты права, но это нелегко. Сегодня он еще не так паршиво себя вел. Возможно, я погорячилась. Алайя положила руки на плечи Сестера, вынуждая ее посмотреть ей в глаза. — Да что ты! Еще не хватало, чтобы ты чувствовала себя виноватой после всего, что он с вами сделал. Не смей! Сестера робко кивнула. — Анне, не смей! — потребовала подруга. — Да, он твой отец, но он это заслужил. Сестера глубоко вздохнула. «Ты права». Она знала, что ведет себя совсем как другие жертвы домашнего насилия после того, как подают заявление на своего обидчика. И это ее разочаровало. Она ожидала от себя большего, и это тоже было неприятно сознавать. Она должна стать менее требовательной к себе. Она точно такая же жертва. Это нужно принять и спокойно обдумать. «Сыграем еще?» — Алайя указала на барабаны. «Конечно. Ты же не думала, что так быстро вернешься домой?» Сестера шутливо толкнула ее в плечо. «Только отпусти меня к 9 утра. Мои ученики вряд ли будут рады пропустить физкультуру», — пошутила Алайя, намереваясь взять первый аккорд. «Снова Берри Чаррак. Как насчет Белако? Сыграем Over the Edge», — предложила сестера. «Да ты в ударе!» — подруга заговорщицки ей подмигнула. Она понимала, почему она выбрала именно эту песню. «За гранью». «Мне нужно выплеснуть эмоции. Кстати, Алайя, твое предложение еще в силе?» «Какое именно?» «Жить вместе». Лицо Алайи озарила радостная улыбка. «Я совершенно счастлива и обещаю, что ты об этом не пожалеешь».